Скользкие шпалы, неясный маршрут. Рельсы не знаешь, где повернут. Спрыгнуть тебе или заснуть, выпив чай, выбирай. Грязною тропкой или верной тропой. Птица лететь или грустить с тишиной. Где же найдешь ты свой ад и свой рай, выбирай. Что тебе нужно, выбирай. Куда идешь, какой ты край. Влево или вправо повернешь. Забудешь все или обретешь. В жорле сует или в щемящей тоске. С орденом славы или с пулей в виске. Лечь под колеса или сесть на трамвай, выбирай. Глупо соврать или признаться во всем. Скрыться в подъезд или идти под дождем. Дома остаться или крикнуть прощай, выбирай. Что тебе нужно, выбирай. Куда идешь, в какой ты край. Влево или вправо повернешь. Забудешь все или обретешь. Быть тем, кем есть, или лгать всем вокруг. Ждать в жизни встреч или горьких разлук. Выть волком в клетке или идти вдаль, выбирай. Скользкие шпалы, неясный маршрут. Коли не там, ты окажешься тут. И всюду только одна есть мораль, выбирай. Что тебе нужно, выбирай. Куда идешь, в какой ты край. Влево или вправо повернешь. Забудешь все или обретешь.